Мне объясняли, что квакеры — единственные последовательные христиане, а резня Кромвеля или Альбы — типично христианское дело. Кромвель Оливер. Годы жизни 1599-1658. Вождь английской буржуазной революции. Протектор, правитель Англии, с 1653 года утопил в крови католическое восстание ирландцев. Герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо, годы жизни 1507-1582, испанский полководец, ввел в Нидерландах режим террора для подавления реформаторского движения гезов. Что могло все это значить? Что же это за учение, которое запрещает ссору и вечно разжигает войны? В какой стране родилось это беззубое и кровожадное чудище? Христианство становилось все непонятней. Третий пример. Самый странный, так как здесь вступает в игру единственное серьезное возражение против христианства. Действительно, христианство всего лишь одна из вер. Мир велик, людей много, они очень разные. Можно сказать, не греша против логики, что христианство годится одним, не годится другим, что оно родилось в Палестине и укоренилось в Европе. Когда я был молод, это меня вполне убеждало. Я склонялся к любимой доктрине этических обществ. Есть одна огромная, неосознанная церковь, основанная на том, что совесть вездесущая. Меня учили, что религия разъединяет людей, зато мораль объединяет. В самых дальних веках и землях душа находит разумный нравственный закон. Мы отыщем Конфуция под китайским деревом, и он напишет «Не укради». Расшифруем темнейшие иероглифы в древней пустыне и прочитаем «Дети не должны лгать». Я верил, что люди – братья во здравом нравственном чутье. Верю сейчас, хотя не только в это. И меня очень сильно огорчало, что, по свидетельству скептиков, христианство отказывало целым эпохам и империям в справедливости и разуме. Но тут я удивился снова. Скептики считали все человечество от Платона до Эмерсона – единой церковью, но утверждали, тем не менее, что мораль – зависит от века, и добро одной эпохи становится злом в другой. Эмерсон Ральф Уолдон. Годы жизни 1803-1882. Американский философ-идеалист, считавший природу воплощением духа. Если я, предположим, затоскую по алтарю, мне скажут, что он не нужен, потому что люди, наши братья, дали нам общую, единую веру, включающую все вековые обычаи и идеалы. Но если я робко замечу, что один из таких обычаев и есть богослужение, мой назидательный агностик сделает полный поворот и объяснит, что люди всегда прозябали во мраке дикарских суеверий. Христианство обвиняли без устали в том, что оно считает одних познавшими свет, других пребывающими во тьме. Однако те же обвинители гордились, что их прогресс и наука – удел просвещенных, а все остальные так и скончались в невежестве. Главный недостаток христианства оказывался их главным достоинством. И недостаток, и достоинство они очень подчеркивали, и что-то тут было нечисто. Когда речь заходила а язычники или скептики, они вспоминали, что у них одна вера. Когда речь заходила о мистике, они поражались, какая глупая вера у некоторых. Мораль Эпиктета хороша, потому что мораль неизменна. Мораль Боссюэ плоха, потому что мораль изменилась. Она изменилась за 200 лет, но не за 2000. Это становилось подозрительным. Мне начинало казаться, что дело тут не в исключительной порочности христианства, способного совместить несовместимое, а в том, что всякая палка хороша для борьбы с ним. Что же это за учение, если его так хотят опровергнуть и по ходу дела готовы опровергнуть самих себя? Примеры множились куда ни глянь. Слишком долго приводить все, но чтобы вы не подумали, что я произвольно выбрал 3, приведу еще несколько. Одни писали, что христианство подтачивает семью, уводит женщин от детей и дома к уединению и созерцанию. Другие, немного посовременнее, писали, что оно преступно сковывает нас узами семьи, привязывает женщину к детям и дому, не давая ей предаться созерцанию. Ссылаясь на некоторые стихи из посланий, христианство обвиняли в презрении к женскому разуму и тут же сами презирали его, заметив, что только женщины еще ходят в церковь. Вот еще. Христианство порицали за восхваление бедности, за пост и власеницу, и сразу тут же ругали за склонность к обрядам, за раки из порфира и золотую парчу. Опять то же самое. И тусклая простота, и многоцветная пышность. Христианство винили в том, что оно сковывает половую жизнь, но Брэдлоу и Мальтус считали, что оно ее сковывает мало. Мальтус, Томас Роберт. Годы жизни 1766-1834. Английский экономист, основатель особого экономико-демографического учения мальтузианства. Мальтузианство считает основной причиной экономических трудностей перенаселение и полагает необходимыми войны, стихийные бедствия и прочее в качестве ограничителя прироста населения. Для католиков мальтузианство было неприемлемо еще и потому, что оно призывало к распространению противозачаточных средств и особенно абортов, совершенно недопустимых с точки зрения католиков. То и дело я слышал о сухости и о разгуле чувств. В одной и той же атеистической брошюре я прочитал, что в христианстве нет единства, один говорит одно, другой другое, и что ему не хватает свободы спора, а ведь только разница мнений держит мир. В одной и той же беседе один и тот же вольнодумец, мой приятель, ругал христианство за антисемитизм и за еврейское происхождение. Я хотел быть объективным тогда, хочу и сейчас, и решил, что все нападки лживы. Я решил, что христианство единственно в своем роде. Соединение таких ужасов даст что-то странное и небывалое. Встречаются на свете люди, соединяющие мотовство со скупостью, но их немного. Бывают развратники, чистоплюя их тоже немного. Если действительно существует эта смесь кровожадности с беззубостью, роскоши с убожеством сухости, с похотью очей, женоненавистничество с женской глупостью, мрачнейшего уныния с дурацким благодушием, если она существует, она предельно, поразительно ужасна. Мои рассудительные наставники не объяснили, почему христианство так чудовищно. Для них в теории оно было просто одним из обычных мифов или заблуждений. Они не давали мне ключа, а чудище тем временем перерастало пределы естественного. Его поразительная порочность становилась непонятной, как непогрешимость папы. Всегда ошибаться так же странно, как не ошибаться никогда. И я подумал, не порождение ли это преисподней? Действительно, если Иисус не Христос, он никто иной, как Антихрист. И тут в один прекрасный час странная мысль поразила меня, словно беззвучный удар грома. Мне пришло в голову еще одно объяснение. Представьте, что вы слышите сплетни о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком высок, другие, что он слишком низок. Одни порицают его полноту, другие — его худобу. Одни называют его слишком темным брюнетом, другие — светлым блондином. Можно предположить, что он очень странный с виду, но можно предположить и другое. Он такой, как надо. Для великанов он коротковат, для карликов слишком длинен. Старые обжоры считают его тощим, старые денди — тучноватым на их изысканный вкус. Шведы, светлые как солома, назовут его темным, негры — светлым. Короче говоря, это чудище просто обычный, или, вернее, нормальный человек. Быть может, и христианство нормально, а критики его безумны каждый на свой лад. Чтобы это проверить, я постарался вспомнить, нет ли чего необычного в самих обвинителях. К моему удивлению, ключ подошел. Вот, например, в наше время христианство ругают и за аскетизм, и за пышность. Но именно теперь исключительная разнузданность плоти сочетается с исключительной невзрачностью быта. Современный человек считает одежды Фомы Беккета чересчур пышными, а пищу его чересчур скудной. Но ведь сам современный человек очень странен. Никогда еще люди не ели так изысканно и не одевались так скучно. Церковь слишком пестра и украшена в том, в чем наша жизнь слишком сера. Тот, кто обличает и пост, и пир, приучен к изысканным закускам. Тот, кому не нравится парча, носит нелепые брюки. Но неразумны брюки, а не парча, неразумны закуски, а не хлеб и вино. Я перебрал все примеры, ключ подошел всюду. И скорбь христиан, и еще сильнее их веселье раздражали Суинберна, потому что он слишком сильно любил наслаждение и слишком сильно унывал. Болен был он, не христиане. Мальтузианцы нападали на христианство не потому, что в нем есть что-нибудь особенно несдержанное, а потому, что в них самих есть что-то нечеловеческое. И все же я чувствовал, что христианство не просто разумная середина. В нем действительно была какая-то предельная сила, какая-то крайность, граничащая с безумием и оправдывавшая неглубокие нападки скептиков. Быть может, оно мудро. Я все больше в это верил, но мудрость его — не мирская умеренность. Пусть кротость монахов и ярость крестоносцев уравновешивают друг друга, но монахи предельно бесстыдно кротки, крестоносцы предельно яростны. Додумавшись до этого, я вспомнил свои прежние мысли о самоубийстве и мученичестве. Там тоже две безумных точки зрения каким-то образом вместе оказались здравыми. Там тоже было противоречие. Там был один из парадоксов, которые доказывали скептикам несостоятельность веры. Противоречие оказалось истиной, парадокс оказался правдой. Христиане сильно ненавидели самоубийцу, сильно любили мученика, но не сильнее, чем любил и ненавидел я сам задолго до того, как стал размышлять о христианстве. Тут началась самая трудная и занимательная часть моих размышлений. Сквозь сложность богословия я смутно различил очертания принципа. Принцип был тот самый, о котором я догадался, рассуждая о пессимисте и оптимисте. Нужна не смесь, не компромисс, а оба качества во всю силу, скажем, пламенная любовь и пламенная ненависть. Сейчас здесь я применяю этот принцип только к этике. На самом деле он пронизывает все богословие. Так правоверные богословы всегда упорно твердили, что Христос — не существо отличное и от Бога, и от человека, как, скажем, эльф, и не полубог-получеловек, как герой греков, но самый настоящий Бог и самый настоящий человек. А теперь я расскажу об этом принципе, следуя ходу тогдашних моих рассуждений. Все здравомыслящие люди поймут, что здравый смысл — своего рода равновесие, что безумно обжираться, но безумно и голодать. Правда, в наши дни пытаются опровергнуть Аристотелеву меру. Одни мыслители говорят, что надо есть с каждым днем все больше, другие, что надо свести еду на нет. Однако великий трюизм Аристотеля остается в силе для здравомыслящих. Мыслители вывели из равновесия только самих себя. Итак, равновесие, но как удержать его? Эту проблему пыталось решить язычество. Эту проблему, мне кажется, решило христианство и решило ее в высшей степени странно. Для язычества добродетель — компромисс, для христианства — схватка, столкновение двух, казалось бы, несовместимых свойств. Конечно, на самом деле несовместимости нет, но сочетать их действительно трудно. Возьмем тот ключ, которым мы пользовались, когда говорили о самоубийце, и подумаем о смелости. Настоящая смелость – почти противоречие. Очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит. Сравните: любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам и альпинистам. Его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе суть мужества, даже самого грубого. Человек, отрезанный морем, спасется, только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим, только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить, он трус и бежать не решится. Если он только готов умереть, он самоубийца, его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею. Смелый любит жизнь, как жаждущий воду, и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины. Не выразил ее и я. Христианство же сделало больше. Оно прочертило границу между ракой святого и страшной могилой самоубийцы, показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни. Поэтому и осенила наши копья тайна рыцарства, христианской смелости, презрения к смерти, а не китайской смелости, презрения к жизни. Тут я стал замечать, что этот принцип — ключ ко всем проблемам этики. Возьмем другой пример — скромность. Как найти равновесие между гордыней и самоуничижением? Обычный язычник или агностик просто скажет, что он доволен собой, хотя не слишком. Есть люди лучше его, есть и похуже. Словом, он высоко держит голову, но не задирает нос. Это разумно и достойно. Однако можно возразить, как мы возражали Мэтью Арнольду. Компромисс обесценил обе крайности. В нем нет силы, нет чистоты цвета. Такая гордость не поднимет сердце, словно зов боевых труб. Ради нее не оденешься в золото и пурпур. Такая скромность не очистит душу огнем, не сделает прозрачной, как стекло, не уподобит нас ребенку, сидящему у подножия трав. Чтобы увидеть чудо, надо смотреть снизу. Алиса стала очень маленькой, чтобы проникнуть в сад. Умеренная разумная скромность лишает нас и поэзии гордости, и поэзии смирения. Христианство пошло своим странным путем и спасло их обе. Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Человек мог гордиться, как не гордился никогда. Человеку пришлось смириться, как он никогда не смирялся. «Я человек, значит, я выше всех тварей, но я человек, значит, я ниже всех грешников». Смирению пессимизма, презрению к людям, пришлось уйти. Заглохли сетования экклесиаста: «Нет у человека преимущества перед скотом», и горькие слова Гомера о печальнейшей из тварей земных. Честертон цитирует библейский текст, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета. О печальнейшем уделе обреченного на смерть человека Гомер говорит постоянно. Человек оказался подобием Божиим, гуляющим в саду. Он лучше скота, печален же он, потому что он не скот, а падший бог. Великий грек говорил, что мы ползаем по земле, как бы вцепившись в нее, теперь мы ступаем твердо, как бы попирая землю. Человек так велик для христиан, что его величие могут выразить только сияние венцов и павлинье перья опахал. Но человек так мал и слаб, что это выразит только пост и розга, белый снег святого Бернарда и серая зола святого Доминика. Святой Бернард из Аосты, Бернард Ментонский, умер в 1081 году, протодиакон в Аосте, основатель в 1050 году монастыря на Пеннинских Альпах, расположенного на высоте 8114 футов на перевале Большой Сен-Бернар. Серая зола – символ покаяния, поскольку дело ордена проповедников, основанного святым Домиником, покаяние за грехи мира.